Она бросила на меня обиженный взгляд и сказала: «Ты же обещал». «Это была только шутка, детка. Основная работа впереди». Лоренцо Джобс обрел наконец голос. «Мистер, пожалуйста, я ведь ничего такого не сделал». «Заткнись». Через секунду я уже запер дверь, хорошенько задернул шторы, включил приемник на полную мощность. Лоренцо Джобс все понял. В глазах его появилось затравленное выражение. Он не смотрел на меня, взгляд его молил о чем-то Роберту, пока он ее не узнал. «Послушайте, мистер, если вам за это она заплатит, то я заплачу вдвое больше. Эта сука, она не заплатила мне, Лоренцо. Тогда почему же? Заткнись, послушай меня. Слушай внимательно, потому что я не люблю повторять два раза. Я задам тебе пару вопросов. Если ты ответишь на них неправильно, то тебе не поздоровится. Я сделал знак Роберте: подай ко мне подушку». Она кинула мне подушку с кровати. Я обмотал ею пистолет, зажатый в руке, и подошел к Джобсу. Он судорожно сглотнул, а я спросил: «Кто заплатил тебе за право воспользоваться комнатой Вирджинии Хауэлл?» «Да, девушка. Она. Врешь, не девушка». Он отчаянно затряс головой. «Это она, говорю вам. Она дала мне денег». Я прижал пистолет к его коленной чашечке. «Ради бога, не стреляйте. Я говорю вам точно, это она дала мне деньги. Али сказал, что она мне заплатит. Это было не впервые, когда ему нужна была комната для себя или его друзей. Я всегда выпроваживал Вирджинию и отдавал ей комнату. И всегда мне платил тот, кто занимал комнату. Он как Роберто?» Спросил я. «Он проделывал это множество раз, особенно с Вирджинией. Обычно эти типы не хотят регистрироваться в журнале. Пару раз у него там скрывались какие-то парни, за которыми охотилась полиция». Я посмотрел на Джокса. «Сколько времени Грета должна была там оставаться?» «Я не знаю, Али никогда не говорил мне. Она забралась в комнату, а тут вернулась эта дура Вирджиния. Хотя я велел не показываться ей, пока не разрешу. Потому-то я и вздул ее. Видите ли, ей не нравится, что пользуется ее комнатой. Та девица перерыла ее платье, швырнула их в чемодан, перепачкала. Та девушка сделала это нарочно, чтобы я подумал, что она там живет постоянно». Через секунду я спросил: «А раньше она там бывала? Откуда мне знать? Я ведь ничего не знаю. Я не задаю Али никаких вопросов. Может, и бывала. Кто такой Али? А черт его знает. Он просто Али, и все». «Ты нарвешься на неприятности, Джокс», — усмехнулся я, оскалив зубы. Пальцы стиснули пистолет. Лоренцо и сам понимал это. Он дышал со свистом, втягивая воздух. «Али». Он облизнул пересохшие губы. Он служит на корабле, вроде бы стюардом. Он кое-что привозит и потом все устраивает. Что именно? Думаю, что это героин. Но он ведь не говорит мне. У него ведь особая клиентура. Он не занимается рэкетом. У него свои покупатели. Неплохие должны быть денежки», — сказал я. Лоренцо судорожно кивнул. «Как же это он связался с таким подонком, как ты?» «Ну, я однажды раздобыл ему пару шлюх, ему нравилось. В общем, он вел себя с ними не очень-то хорошо, ну, просто такие, как ненормальный. Но зато он хорошо платит». «А что же он делал?» Джекс чуть не подавился собственной слюной. Он сказал: «Сигареты, он их прижигал, сигареты и все такое. Он кусал их». Однажды Роберта подошла ко мне и с ненавистью глядела на Джокса. Я знала двух таких девчонок. Они никогда об этом не рассказывали, но я видела шрамы. Одна из них сейчас в сумасшедшем доме, другая в пьяном виде свалилась под поезд метро. «Ну-ка, Джокс, опиши мне его внешность». Он как будто совершенно ополоумел, не сводя глаз с подушки, которая приковала пистолет в моей руке. Я снова усмехнулся, и моя улыбка доконала его окончательно. Он с трудом стал выдавливать слова. «Он не очень крупный, невысокого роста, очень смешно разговаривает и очень осторожен. Я не раз пытался подловить его, но он не поддается. Несколько раз я видел его в Гринвич-Виллидже. У него еще такая дурацкая шляпа. Он часто шляется с этими идиотами из Виллиджа. Послушайте, я о нем и правда ничего не знаю. Просто это такой тип...» «Ладно, Лоренцо, давай теперь выясним другой вопрос. Ты сказал, что пытался подловить его, значит, ты его выслеживал. И тебе, значит, известно, с какого он корабля». Я помолчал и спросил: «Так с какого же он корабля?» И